Еще раз со всеми вместе, выслушав исповедь Медведева и оформив некоторые документы, в 10 часу мы вышли из райотдела. За это время изменилась Санькина судьба и погода на улице. Проливной дождь шел единой белесой стеной, так что по ту сторону дороги ничего не было видно. Даже расстояние до машины, стоящей в 10 метрах от нас, показалось нам рискованным, а козырек над входом — единственным безопасным островком. «Ну и что ты думаешь?» — протягивая сигарету, спросил Ефимов. «Ничего, я устал и хочу спать. Сегодня утром вы мне этого не дали». «А может быть?» «Нет, никуда заходить я не буду, и даже водки не хочу». «Костя, а ты не заболел?» Участливо спросил он и потрогал мой лоб. «Слушай, а ведь и в самом деле ты весь горишь, как моя совесть. Что случилось?» «Не знаю, чувствую себя хреново. Наверное, простыл». «Не хватало тебе слечь, особенно сейчас». «Не слягу», успокоил я его. «Мне завтра к вечеру понадобится Макс». «Зачем? В прошлый раз мы отлично справились без него». «Завтра не тот случай, и ваша благообразная седина не поможет. Мне нужен Макс». «Как скажешь. У него завтра дежурство. Я его подменю сам». «Поехали, кажется, дождь утихает. Напьешься горячего чаю с малиной. Говорят, помогает». Бабка — существо недоверчивое и подозрительное. А если она работает в таком престижном месте, как бар «Ночная фея», то и подавно. Просто так в доверие к ней втереться трудно, подчас и невозможно. Здесь нужно действовать исподволь, по заранее разработанному плану, и желательно не в одиночку. Уличные лоботрясы за бутылку водки согласились содействовать мне в моем некрасивом предприятии. И теперь, сидя на скамейке неподалеку от бара, я ждал появления главного действующего лица, чтобы вполне оценить актерские способности моих наймитов. Уборщица, посудомойка и просто хороший человек Анастасия Леопольдовна Вагнер на горизонте появилась в 11:30. Кивнув в ее сторону, я дал моим хулиганам условный знак. Загородив аллею, они обступили ее плотным кольцом и, гнусно улюлюкая, пустились в дикий пляс. Бедная старушка! Сначала она оторопела, а после, охваченная паникой, начала кидаться из стороны в сторону, тщетно пытаясь найти выход. Отличными артистами оказались оболтусы, чисто по Бертольду Брехту изобразили действо. Но пора было идти на помощь, шалеющей от страха бабульке. Не ровен час, кондрашка хватит. «Кретины, идиоты!» — заорал я, подбегая. «Что вы делаете? Немедленно прекратите!» «Канай отсюда, мужик!» Войдя в раж, совершенно серьезно посоветовал мне конопатый детинушка, с которым я и договаривался. «На, кому я говорю?» «Бунт на корабле. Нужно гасить в самом его зародыше, иначе он грозит перейти в обширный пожар всего судна». Свято помни об этом, я затушил конопатого ударом ладони по горлу. Захрюков, он заскучал и сломался пополам. А три остальных полудурка тут же сиганули в кусты. «С вами все в порядке?» Поддерживая трясущийся старухи Настов, участливо спросил я. «Негодяи, и откуда они только взялись? Как вы себя чувствуете?» «Ой, плохо, батюшка, ну и сученята! Ой, сейчас сердце выпорхнет!» «Давайте-ка я провожу вас на скамеечку», — ворковал я, заботливо подталкивая пострадавшую. «Посидите, отдохнете малость». «Ой, спасибо, батюшка, а что б я без тебя делала?» Сокрушалась Анастасия Леопольдовна, в изнеможении откидываясь на скамейке. «Да что ж они такое творят-то?» «Играют они, бабушка, досуг свой так проводят», — нагло фарисействовал я. «Мы такими-то не были, а нынешняя молодежь...» «Так ведь помереть от таких игрушек можно, он как дух зашелся, сейчас не отпускает, чертенята сучьи!» «Может быть, глоточек коньяка вам поможет?» — осведомился я, услужливо протягивая ей стеклянную фляжку. «Ой, что ты, батюшка, нельзя мне!» — замахала она руками и захлопала личиком. «Начальница у меня, строгая, разве что немножко, грамулечку!» «Можно и грамулечку, можно и немножко!» Покладисто ответил я, передавая ей коньяк. «А где вы работаете, что так боитесь начальницу?» «Так в баре, батюшка». Глотнув добрую толику, она промокнула морщинистую гуску рта. «Посуду я там мою, полы тоже, да и так подмогаю». «Вы, наверное, видели, как недавно грабили банк?» «Ох, страсти-то какие! Нет, родненький, такого не видала. Выходные мы были». «Ну а по рассказам, что говорят те, кто в ту ночь гулял в вашем баре?» «Вот я и говорю, что гуляли ночью, а начальница, что тебе ослица, уперлась. Не было, говорит, никого, и баста. А как же не было, когда я на следующий день пришла, а столик у окошка не убранный? Дура я, что ли? Я ж помню, как во вторник, а верно будет сказано в среду, в 5 утра. Все перемыло, все почистило. Откуда ж грязному взяться? Разве еще глоточек сглотнуть? Ох, грехи наши тяжкие!» «А немного ли будет?» Бесцеремонно отбирая фляжку, задал я бестактный вопрос. «Как бы тебе, бабуля, совсем не поплохело? Дуй на работу!» Высосав из нее всю нужную мне информацию, я сделал себя грубым и веселым. И было с чего. Подтвердилось то, о чем я думал с самого начала и о чем говорил мне Санек Медведев. В момент ограбления в баре кто-то был. Сам по себе этот факт ничего преступного в себе не несет, но вот почему его с таким завидным упорством отвергает Наталья, это уже непонятно, если не сказать больше. Это наводит на некоторые размышления, заставляет серьезно задуматься. В 10 часов вечера я сидел у стойки бара «Ночная фея» и непринужденно беседовал с полуголой проституткой, величавшей себя Кати. Макс расположился в полутемном углу через зал. Он дул пиво 3 толстяка, заедал его рыбным бутербродом и был бесконечно счастлив неожиданно свалившимся на него выходным. Из проведенной заранее рекогносцировки я знал, что Наталья Федько в данное время находится в служебной половине у себя в кабинете. Ее покой охраняет крепкий нагловатый малый, очень напоминающий мне одного из пассажиров белой Нивы. Мое состояние к вечеру опять ухудшилось. Вместе с температурой пришло раздражение, а ватная слабость заложила уши. «Костик, а ты невнимателен!» Противно липла девка. «У меня давно закончился торнадо, а ты этого не замечаешь!» «Бармен, повторите даме коктейль!» Отстраняясь от ее душного тела, распорядился я, краем глаза отметив, как многозначительно посмотрел на меня Ухов. «Костик, а давай мы с тобой пересядем за столик!» — капризно заявила проститутка. «Я уже на этом шесте всю попу себе отсидела!» «Тебе не привыкать!» — бестактно ответил я, напряженно рассматривая в зеркале двоих только что вошедших посетителей. Сомнений быть не могло. Светловолосый парень в темных очках, стоящий за моей спиной, был мой вчерашний знакомый, наблюдатель и охотник за грешной душой Медведева Санька. Известив Макса, что его подозрения верны, я углубился в дегустацию паршивого коктейля, затылком наблюдая за действиями вошедших. «Витек, ты что-нибудь будешь?» — спросил светловолосый у своего спутника, классический звероподобного типа, со скошенным черепом и выдающейся мандибулой. «Не, силой, чеда не хочется. Может быть, после. Возьми мне что-нибудь попить. Сушняк замучил». «Жорик!» Подходя к стойке, щелкнул пальцами Сивой. «Мне, как всегда, а Витьку стакан коки. Меня фея не спрашивала?» «Спрашивала», — выполняя заказ, ответил бармен. «Сказала, чтобы сразу же зашел». «Подождет, не на 9-м месяце». Забрав напитки, Сивый направился к столикам, а я, рассмеявшись, приобнял Кати за плечи и шепнул ей на ушко. «Ты знаешь, чего я сейчас хочу больше всего? Да так, что сил моих нет. Угадай!» «Угадаю!» — кокетливо пообещала она. «Больше всего ты хочешь меня!» «А вот и не угадала! Больше всего я сейчас хочу в сортир!» На весь бар заржал я и, поднявшись нетвердой походкой, отправился в служебную половину. Из небольшого тамбура расходились 3 двери. Правая вела на кухню, центральная — в складскую комнату, а третья открывалась в небольшой коридорчик, святая святых этого заведения, в конторку мадам Федько. Там расположился служебный туалет, бухгалтерия, ее кабинет, а в самом тупичке стоял стол охранника. Именно этот коридорчик и был моей вожделенной целью. Именно сюда я и сунул свой любопытный нос. «Сюда нельзя!» Нагло преграждая мне путь, дыхнул малый чесноком. «Ты ошибаешься, мальчик, мне везде можно!» Обаятельно улыбнулся я. «И что есть моченьки?» Хлопнул его ладонями по ушам. А когда он, схватившись за голову, истошно заорал, я выключил его точным ударом под ложечку. Сломавшись пополам, он замолчал и покатился по полу. Резко распахнув дверь кабинета, я чуть было не зашиб притаившуюся за ней хозяйку. Видимо, ее немного встревожили вопли поверженного стражника, и она хотела закрыться на замок. Не успела, родненькая. «Вы!» — бледнее воскликнула она. «Что вам здесь нужно?» «Соскучился я без вас, мамзель. Вы даже не представляете, как после той нашей встречи мне вас не хватает. Сколько бессонных ночей я провел, думая о вас, ночная фея или попросту Наталья Федько. НФ, одним словом». «Уходите, мне некогда». С негодованием она затопала ножками. «Как это нелюбезно с вашей стороны. Человек страдает, а вы с ним так жестоки. Что вам от меня нужно?» «Правды, правды, еще раз правды. Присаживайтесь пока». Подталкивая ее к дивану, разрешил я. «Разговор у нас предстоит долгий». «Не о чем мне с вами разговаривать. Я сейчас крикну своих парней. И тогда вы в самом деле будете иметь открытые переломы обеих ног». «Не утруждайте себя. Одного я вырубил, а двое мирно и смирно лежат в зале. Наверное, перепили бедняги. Короче говоря, рассказывайте, как оно было». «Не понимаю, что вы от меня хотите». «Когда поймешь, будет поздно». «Стерва, ты ж мне врала, когда говорила, что в ночь ограбления в баре никого не было. Теперь я знаю точно, здесь были люди. А значит, и ты находилась здесь, потому как ключи от бара имеешь только ты и уборщица. Ты будешь говорить или нет?» «Она говорить не будет, говорить будем мы», торжественно сообщил мне вошедший Сивый и, пропуская своего спутника вперед, распорядился. «Разберись с ним, Витек!» Хорошими манерами Витек не блистал, и нормы этикета ему были неведомы. С трудом отразив пару его ударов, на третий отреагировать я не успел. Отыграв затылком о пластиковую панель, я дохлой селедкой сполз на пол возле двери. А жаль, я надеялся продержаться немного дольше. «Что с ним? Кажется, шандец! Отпрыгался косой! Куда его теперь?» Оценивая работу своего дружка, деловито спросил Сивый и потрогал меня ногой. «Он еще живой, пусть пока лежит здесь», — решительно заявила фея. «Ночью погрузите в машину, а под утро, когда гаишников поменьше, отвезете и бросите в Волгу». «Нельзя ему нынче купаться», — врываясь, возразил Ухов, попутно сворачивая Сивому челюсть. «Ему это противопоказано, простыл он, господа хорошие». «Помогите!» — бросаясь к двери, истошно завопила фея. «Поможем, а чего ж не помочь?» — рассудительно отозвался Ухов и, прихлопнув ее ладошкой, отшвырнул на диван к скулящему там Сивому. «Ну что, брат, последний ты у меня остался!» — пошел он на ощетинившегося под окном Витька. «Может, сам ляжешь? Добром тебя прошу, а то ведь покалечу я тебя!» «Стоять, сука!» — просовывая в дверь пушку, но сам, благоразумно оставаясь за порогом, заорал недобитый мной охранник. «Кому говорю?» «Кажется, пришло мое время, да и позиция у меня наивыгоднейшая». Сгруппировавшись, я изо всех сил двинул ногами по двери. Может, я перебил ему кости, а может и нет, но орал он так, словно из него вытягивают душу. Отлетевший ко мне пистолет я использовал по назначению. Направив его на Витька, я за могильным голосом пожаловался на плохое самочувствие тела и психическое расстройство души. Парнем он оказался рациональным, трезво оценил обстановку и безропотно позволил Максу защелкнуть на нем наручники. Пока он то же самое проделывал и с остальными, я закрыл на замок дверь коридорчика и приволок из него воющего стражника. Пообещав, что будет еще больнее, я пожаловался на головную боль и попросил его заткнуться хотя бы на некоторое время. Когда все четверо были стреножены и аккуратно приторочены к стульям, я позвонил Ефимову, сообщил, что все в порядке, и велел через час прислать машину. «У кого есть какие-нибудь документы?» — кладя трубку, спросил я. «Ты мне еще за это ответишь!» — зашипела Наталья Федько, наблюдая, как я ковыряюсь в ее сумочке. На коленях будешь ползать, козел!» «Макс, она заставляет меня нервничать. Скажи ей, что так нехорошо». «Да ну ее к собакам! Духами от нее воняет, а у меня на них аллергия!» Документы оказались у всех, кроме Витька. Очаровательная Наталья Николаевна Федько оказалась 27-летней незамужней женщиной, прописанной в нашем городе. Местную прописку имел и покалеченный мною страж, 22-летний Владимир Желтков, а вот сивый по паспорту, оказавшийся Сергеем Владимировичем Крутько, меня очень огорчил, потому как городской прописки он не имел, а значился гражданином села Белое. «Кажется, мы попали в десятку», — подумал я, еще раз перечитывая его реквизиты. И если еще 3 минуты назад меня мучили некоторые сомнения и опасения за возможную ошибку, то теперь я вздохнул легко и свободно. «Сергей Владимирович, а ведь я с твоим дедушкой знаком», — радостно сообщил я хмурому ублюдку. «Прекрасной души человек. Он, знаешь ли, меня от верной смерти спас. Откопал из ямы, в которой ты меня похоронил. Наверное, это историческая диалектика. Родители всегда стараются исправить ошибки своих детей». «Ты куда дел церковные цацки? Говори, сучонок, а то удавлю». «Не мне ты мне!» Промычал он что-то нечленораздельное. И тут только я разглядел, как восхитительно разнесло его харю. На славу постарался ОМОН. «Макс, он же говорить не может. Вправь ему челюсть назад». «Костя, она сломана!» Удивленно сообщил он через некоторое время. «Точно я говорю, сломана! Причем в нескольких местах. Едва зуба вылетела». «Ну да и черт с ним. Быстрее подохнет. В тюряге беззубых не любят. Оставь его в покое. Нам все расскажет Наталья Николаевна. У нее должно получиться. Правда?» «Ничего я вам говорить не стану, потому что ничего не знаю. Но на вас я буду жаловаться. Вы за свое хулиганство и зверское избиение ответите перед законом». «Ну и не надо, подумаешь, какая сердитая. Обойдемся без тебя. Нам все доложит Володенька. Правда, Володенька?» «Я ничего не знаю», — уставившись в пол, пробубнил балбес. А Макс, потеряв терпение, предложил мне на 5 минут выйти прогуляться.